Глава 6. Информация. «Как ее зовут и к какому убежищу она принадлежит?» – спросила Ванесса, слегка нахмурившись. «А вот этого я тебе не могу сказать. Просто сам даже не знаю. Я смогу найти ее, окажись она в радиусе 30 километров. Если ты найдешь лист бумаги и карандаш, то я смогу нарисовать ее портрет. Об этом я уже тоже думал и пришел к выводу, что вот такой фоторобот идеально подойдет для поисков Элли. Нарисую я ее без проблем, немного потренируюсь и нарисую. С бумагой и карандашом сейчас небольшие проблемы, но как окажемся в каком-нибудь городке, то я обязательно достану тебе все, что скажешь. Думаю, бумага не самый ходовой товар, и ее нетрудно будет найти. Да и если она находится на Веригии, то я смогу тебе помочь оказаться рядом с самыми крупными убежищами. Там ты гарантированно сможешь использовать свою способность по поиску этой девушки. В таком случае так и поступим. Тебе помочь?» – спросил я, указывая на котелок. Вода там уже давно вскипела, и содержимое банок должно было согреться. Сам не знаю почему, но дико захотелось есть, хотя энергии от поглощения кристалла осталось еще достаточно, чтобы обойтись без пищи минимум пару дней, да и часть ее еще требовала усвоения. Ели мы молча. Ванесса лишь изредка поглядывала на меня, но тут же отводила взгляд, когда я смотрел на нее. «Поедим и отправляемся в путь?» – спросил я у нее, как только тушенка закончилась. «Лучше всего переночевать в этой пещере. У меня осталось мало энергии, все же столько прыжков даются не так легко. А уже после отдыха можно отправляться в путь. В горах нужно передвигаться очень аккуратно, даже мне с моей способностью. Один неверный прыжок, и мы оба трупы. А нечего было сбегать после секса, да и потом пытаться смотаться», – подумал я, но вслух ничего подобного говорить не стал. Кто ее знает, еще обидится и снова исчезнет. А мне не нравилось находиться в подвешенном состоянии. Трупом я точно не хочу стать, поэтому не имею ничего против того, чтобы переночевать здесь. Расскажи мне о том, что происходит на основном континенте. Я имею в виду за пределами убежищ. Разморозили меня совсем недавно, и я знаю о современном мире только из документов, предоставленных мне в убежище Стоун. Стоун очень маленькое убежище, и поэтому можно сказать, что ты вообще еще ничего не видел, начала свой рассказ Ванесса. Как я и думал, немало людей вполне успешно живут за пределами убежищ. Одиночки вроде Ванессы имеются практически в любом более-менее крупном населенном пункте. Немало людей решили, что больше никому не будут подчиняться, и послали общество ко всем чертям. У каждого была своя причина. Почему так решила поступить Ванесса, она не стала рассказывать, сказав лишь, что для нее это болезненная тема. Настаивать я не стал, нет так нет. Так вот, люди даже в самых крупных городах, где концентрация морфов в разы больше, научились избегать встречи с ползучими тварями и вполне успешно добывать себе пропитание и все необходимые ресурсы. Ну а если они чего-то не могли достать, то всегда могли наведаться в ближайшее убежище и попробовать купить это там. Осколки и полноценные ядра на Веригии выступали вроде универсальной валюты, поэтому для людей, способных в одиночку выжить в городах, кишащих морфами, их добыча была не такой уж и трудной задачей. Главное – стараться избегать эволюционировавших особей и иерархов. Самих морфов за пределами городов встретить было практически невозможно. Они покидали их только в том случае, если их заставляли это делать иерархи, либо чувствовали смерть сильного сородича. Морфы чувствовали подобные вещи, и если убивали какого-нибудь иерарха, то место его гибели обходилось за десятки метров. Ванесса думала, что морфы просто боятся встретиться с созданием, что смогло убить столь сильного морфа. И это было вполне логично. Появился новый доминирующий хищник, и рисковать быть сожранными им морфы не хотели. И еще морфы могли покинуть пределы города, если кого-то преследовали. Однажды я была свидетелем, как один небольшой городок на юге континента буквально за несколько минут полностью был освобожден от морфов. А все потому, что бросились в погоню за специальным отрядом, созданным именно для этой цели. Это была операция, разработанная Триадой. Благодаря ей они смогли обзавестись сложнейшим производственным оборудованием и теперь могут самостоятельно производить оружие и боеприпасы. В современных реалиях это действительно было круто. Вот только меня больше интересовало, что такое триада и почему подобные трюки тогда не проворачивают повсеместно. Вот так выманили всех морфов из города и забирайте все, что необходимо. Но Ванесса меня быстро обломала. Для подобной операции понадобилось больше 200 человек, способных достаточно долго убегать от морфов, находясь от них в пределах видимости, а еще и отбиваясь от эволюционировавших тварей. Под конец и вовсе пожаловали 2 иерарха, на убийство которых триада положила больше 50 бойцов. В общем, подобная тактика весьма затратна в человеческих ресурсах. Когда столько морфов практически одновременно покидают город, они объединяются в Орду и сметают все на своем пути. Остановить Орду могут лишь стены убежища. На открытой местности с Ордой не справится и 100 черных бойцов. Если смотреть с этого ракурса, то все было вполне логично. Хотя и здесь можно найти, к чему придраться. Но мне сейчас было просто лень. Да и плевать как-то. Отрядой называли объединение 3 самых сильных убежищ на восточном побережье. Именно эти убежища диктовали условия всем остальным. Также на территории этих убежищ были расположены серьезные производственные мощности. Там они производили практически все, что позволяли добытые ресурсы. Но эти 3 убежища были очень зависимы от остальных. На их территориях не нашлось места для производства продуктов питания. Буквально всеми необходимыми продуктами их снабжали остальные. Во главе триады стоял совет, состоящий из 9 человек, правитель убежища и его 2 ближайших советника. Именно таким составом и принимались все решения и законы на восточном побережье. Помимо оружейного производства, триада также имела внушительную по нынешним временам регулярную армию в 10 тысяч бойцов, а при необходимости они могли за короткий срок увеличить это количество до 2 миллионов. Именно столько, по словам Ванессы, в триаде имеется бойцов с достаточно сильными способностями. Армия охраняла границы триады и при необходимости отправлялась на помощь убежищам, попавшим в осаду. Подобное было не редкостью, и армия триады не сидела подолгу без дела. Некоторым убежищам удается продержаться под осадой Орды, пока не подоспеет кавалерия. Это убежищу Стоун благодаря столь удачному расположению и наличию бойцов с довольно специфическими способностями удалось отбиться самостоятельно. А вот остальным не так сильно везет. Можно сказать, что триада – это сюзерен, имеющий собственную армию, а все остальные убежища – его вассалы, которых нужно защищать. Помимо убежищ, существовало еще 2 довольно крупных объединения людей, первым из которых были уже известные мне дикие, а вторым – затворники. О затворниках я сама практически ничего не знаю, впрочем, как и все, кого я не спрашивала о них. Известно лишь, что их довольно мало, они не вступают в контакт ни с кем, кроме своих, обладают очень сильными способностями. И что самое главное, могут спокойно находиться среди морфов, и те не обращают на них никакого внимания. Я видела, как один такой затворник подошел к иерарху и отвесил ему смачный подзатыльник, при этом наступив штук на 5 морфов начальных ступеней эволюции. Никто на него даже не обратил внимания, морфы едва не передрались между собой, а иерарх и вовсе прикончил первого подвернувшегося под руку подчиненного. Затворник постоял, посмотрел на все это, могу предположить, что даже посмеялся, и дальше отправился по своим делам, тупо наступая на морфов. А вот про этих затворников мне бы хотелось узнать побольше. Если они смогли найти способ, как сделать, чтобы морфы тебя не видели, то я должен его узнать. Это в разы облегчит для меня поиски Элли. Да и добыча ресурсов для совершенствования станет легкой задачей. Только чтобы найти этих затворников, придется очень хорошо постараться. Если они показываются кому-нибудь на глаза, то делают это непосредственно в окружении толпы сильных морфов. Ванесса сказала, что некоторые любители погулять по развалинам всерьез считают, что затворники – это морфы высшей ступени эволюции, те, кто смог перерасти ступень иерарха, поэтому они совершенно безнаказанно обращаются с морфами, как захотят, и общаются только с себе подобными. Просто ни человек, ни морф в силу своей недоразвитости не смогут их понять. Сама она считала, что это полный бред. Она прекрасно видела, что это обычные люди, которые могут споткнуться и упасть, разбить себе лицо или поранить руку, что из ран у них течет обычная кровь, и пользуются они обычным оружием, если им нужно убить морфа. Хотя для чего они порой это делают, Ванессе было непонятно. В любом случае, я постараюсь отыскать этих затворников и поговорить с ними. Ванесса могла еще рассказывать и рассказывать, но она уже несколько раз зевнула и явно хотела спать. Да и мне бы не помешало вздремнуть, чтобы дать энергии кристалла окончательно усвоиться. Поэтому я остановил ее и сказал, что пора отдохнуть. «Если хочешь, то можешь лечь вместе со мной», – сказал я и встретил осуждающий взгляд Ванессы. «Буду тебя просто греть и ничего больше», – подняв руки, сказал я. «Поверю тебе на слово». После недолгих раздумий согласилась девушка и исчезла. А когда вернулась, то держала в руках охапку обломанных веток, которые тут же бросила на пол. «Все будет приятнее спать, чем на голом камне». При этом она завела одну руку за спину и коснулась ее, скорчившись от боли. «А я и не подумал, когда распластал Ванессу на полу, что голый камень – не самая подходящая для занятия сексом поверхность. На собственные стертые колени я и не обратил внимания, направив немного энергии на их восстановление. Но я это мог сделать, а вот Ванесса не обладала подобными навыками». Да и ее повреждение должно быть намного серьезнее моих. Все же я совершенно не сдерживал себя и не волновался о ее комфорте. Там, наверное, на спине и ягодицах живого места не осталось. «Прости, что совершенно не подумал о тебе. Сильно спина болит?» – спросил я, начав готовить для нас лежанку. «Уже начинает заживать, но голый камень – не самое хорошее место для подобных занятий», – залившись румянцем, произнесла Ванесса. Пообещал ей, что подобного больше не повторится. И свое обещание был намерен сдержать. Даже специально попросил Ванессу спать в одежде, аргументировав это тем, что так будет еще теплее. Возражать она не стала, но мне показалось, что немного расстроилась. Получается, что она не против повторить. Но, как я уже говорил, точно не сегодня. К тому же нам действительно нужно было отдохнуть. Не хватало еще, чтобы завтра усталая Ванесса перенесла нас в какую-нибудь пропасть, а на еще один перенос, чтобы спастись, у нее тупо не хватило сил. Вырубился я практически мгновенно, но все равно отстал от Ванессы, которой хватило просто закрыть глаза, чтобы заснуть. И она даже не проснулась, когда я обнял ее и, не удержавшись, запустил руку под одежду, ухватившись за грудь. Даже малость поигрался с соском. На этом я и остановился, не дав себе зайти дальше. Подготовил остатки энергии к усвоению и заснул.